Круп в семействе МакВильямсов. Сообщено автору этой книги мистером МакВильямсом, любезным нью-йоркским джентльменом, с которым названный автор встретился во время одной поездки. Ну-с, возвращаясь к тому месту, где я остановился. Однажды, когда страшная и неизлечимая болезнь круп свирепствовала в городе и сводила матерей с ума от страха, я обратил внимание миссис МакВильямс на маленькую Пенелопу и сказал: «Милочка, я бы на твоем месте не позволял этому ребенку жевать сосновую лучинку». «Голубчик, что ж тут дурного?» — сказала она, собираясь в то же время отобрать лучинку, так как женщины не могут оставить без возражений даже самого справедливого замечания, то есть замужние женщины. Я возразил: «Милочка, известно, что сосна — наименее питательное дерево, какое только может жевать ребенок». Рука моей жены, потянувшаяся было за лучинкой, дрогнула и вернулась к ней на колени. Она заметно насупилась и сказала: «Вздор! Ты всегда лучше всех знаешь. Тебе ли не знать? Все доктора говорят, что сосновая смола полезна при слабой спине и расстройстве почек». «Ах, значит, тут оказывается недоразумение. Я не знал, что у этого ребенка спина и почки не в порядке, и что наш домашний врач посоветовал...» «Кто тебе сказал, что у ребенка спина и почки не в порядке?» «Душа моя, ты сама намекнула?» «Вот выдумал. Никогда я не намекала ни на что подобное». «Как же, душечка, не далее, как полминуты назад, ты сказала...» «Все равно, что бы я ни сказала. Мне дела нет до того, что я сказала. Нет никакой беды в том, что ребенок жует сосновую лучинку, если это ему нравится. И ты сам это отлично знаешь, и она будет жевать. Да, вот тебе, слышал?» «Да я не спорю, душа моя. Теперь я чувствую всю силу твоих аргументов и сейчас же пойду закажу 2-3 сажения лучших сосновых дров. Никогда мой ребенок не будет терпеть нужду, пока я...» «Ах, пожалуйста, ступай в свою контору и оставь меня в покое. Тебе только слово сказать. Ты уж и рад сейчас придерешься и заведешь, пока сам перестанешь понимать, что говоришь». «Очень хорошо. Будь по-твоему. Но твое последнее замечание грешит против логики. Именно...» Впрочем, она ушла, напевая, прежде чем я успел закончить, и унесла с собой ребенка. Вечером, когда я пришел обедать, она встретила меня, бледная, как полотно. «О, Мортимер! Новый случай! Маленький Джорджи Гордон заболел!» «Крупом?» «Крупом!» «Есть надежда на выздоровление?» «Ни малейшей!» «О, что-то с нами будет!» В свое время нянька принесла Пенелопу проститься и прочесть обычную молитву на коленях у матери. В середине, отходя ко сну, девочка слегка кашлянула. Жена откинулась на спинку стула, точно пораженная громом. Но спустя мгновение она уже вскочила и проявляла всю деятельность, которую только может внушить ужас. Она велела перенести кроватку дочери из детской в нашу спальню и пошла присмотреть за исполнением своего приказания. Меня, разумеется, взяла с собой. Все было устроено очень быстро. Для няньки поставили складную кровать в жениной уборной. Но тут миссис МакВильямс заметила, что мы будем слишком далеко от другого ребенка, а ведь у него могут обнаружиться ночью симптомы заболевания, и снова побледнела бедняжка. Тогда мы опять водворили кроватку и няньку в детской, а для себя устроили постель в соседней комнате. Но вдруг миссис МакВильямс сообразила, что Бэби чего доброго может захватить круп от Пенелопы. Эта мысль опять повергла ее в ужас, и мы всем гуртом поволокли кроватку из детской, причем страшно копались, по мнению моей жены, хотя она лично принимала участие и чуть не изломала кроватку в своей лихорадочной торопливости. Мы спустились вниз, но тут негде было пристроить няньку. А миссис МакВильямс утверждала, что присутствие опытной няни может принести неоценимую пользу. Итак, мы еще раз вернулись со всем обозом в нашу собственную спальню и обрадовались ей, точно птицы, застигнутые бурей и добравшиеся до гнезда. Миссис МакВильямс побежала в детскую взглянуть, все ли благополучно. Минуту спустя она вернулась с новой тревогой, и она сказала, что бы это значило, что Бэби спит так крепко. Я ответил: «Но, душенька, Бэби всегда спит как убитый». «Знаю, знаю, но сегодня в его сне есть что-то особенное. Мне кажется, он дышит так ровно. О, это ужасно!» «Но, милочка, он всегда дышит ровно». «Да-да, знаю, но сегодня в этом есть что-то ужасное. Его кормилица так молода и неопытна. Мария останется с ней, чтобы быть под рукой, если что случится». «Это хорошая мысль, но кто же будет помогать тебе?» «Ты можешь помочь мне в случае надобности. Впрочем, я никому не позволю вмешиваться и намерена все делать сама в такое время». Я сказал, что мне будет совестно лежать в постели и спать, меж тем, как она проводит бессонную ночь в тоске и тревоге подле нашей больной малютки. Но она уговорила меня не беспокоиться. Итак, старуха-нянька вернулась на свое прежнее пепелище в детскую. Пенелопа два раза кашлянула во сне. «О, да что же это, доктор, не едет? Мортимер, в этой комнате слишком жарко. Да, несомненно, в этой комнате чересчур жарко. Открой форточку скорее». Я открыл и заглянул, кстати, на термометр. И, недоумевая, почему температура в 17 градусов оказывается чересчур жаркой для больного ребенка. Кучер вернулся из города и сообщил, что наш доктор заболел и слег. Миссис МакВильямс устремила на меня угасающий взор и сказала умирающим голосом: «Вот она, рука провидения. Это предопределено. Он никогда раньше не болел, никогда. Мы жили не так, как должно, Мортимер. Сколько раз я говорила тебе об этом. Теперь ты видишь последствия. Наш ребенок никогда не поправится. Счастье твое, если ты можешь простить себе это, но я никогда не прощу себе». Я сказал, отнюдь не желая обидеть ее, но недостаточно осторожно выбирая выражение, что, как мне кажется, мы вели вовсе уж не такую беспутную жизнь. «Мортимер, ты хочешь навлечь кару Господню на Бэби, да?» Тут она зарыдала, но вдруг воскликнула: «Доктор, наверное, прислал лекарства». Я сказал: «Разумеется, вот они. Я только ждал случая передать тебе». «Давай же их сюда. Разве ты не знаешь, что каждая минута дорога? Хотя зачем посылать лекарства, раз он знает, что болезнь неизлечима?» Я сказал, что пока теплится жизнь, не утрачена и надежда. «Надежда, Мортимер, ты рассуждаешь, как неродившийся младенец. Если б ты... Что же это на рецепте сказано? Через час по чайной ложке? Через час! Точно в нашем распоряжении годы, чтобы спасти ребенка. Мортимер, пожалуйста, скорее, дай бедной погибающей крошке столовую ложку лекарства и постарайся не копаться». «Но, душа моя, столовая ложка может... Ты меня с ума сведешь! Ну, сокровище мое, родная моя, лекарство гадкое, горькое, зато оно поможет, Нелли, поможет маминой цыпочке вылечить ее. Ну, положи головку на мамину грудь и засыпай скорее. О, я знаю, что она не доживет до утра. Мортимер, по столовой ложке через каждые полчаса будет. О, ей нужно дать белладонны. Я знаю, что нужно. И аконита! Достань их, Мортимер! Нет уж, представь мне делать по-моему! Ты ничего не понимаешь в этих вещах!» Наконец мы улеглись в постель, поставив кроватку у подушки жены. Вся эта возня утомила меня, и спустя две минуты я уже почти заснул, Миссис МакВильямс разбудила меня. «Милый, ты закрыл форточку?» «Нет». «Так я и думала. Закрой, пожалуйста, в комнате холодно». Я закрыл и снова задремал, но снова был разбужен. «Дорогой мой, не можешь ли ты передвинуть кроватку на свою сторону, там ближе к форточке?» Я передвинул, но, зацепившись за ковер, разбудил ребенка. Затем снова задремал, пока жена укачивала страдалицу, но вскоре услыхал сквозь дремоту, как будто чей-то шепот. «Мортимер, хорошо бы достать гусиного сала. Позвони, пожалуйста». Я встал, сонный, и наступил на кошку, которая ответила протестом и получила бы пинка, если бы он не достал со стулу. «Послушай, Мортимер, зачем ты зажигаешь газ? Хочешь опять разбудить ребенка?» «Хочу посмотреть, сильно ли я ушибся, Каролина». «Осмотри заодно и стул. Наверное, он разлетелся вдребезги. Бедная кошечка, ты, пожалуй, отдавил ей...» «Мне решительно неинтересно знать, что я ей отдавил. Ничего бы этого не случилось, если бы Мария оставалась здесь и исполняла эти обязанности, которые лежат на ней, а не на мне». «Мортимер, и не стыдно тебе так говорить? Неужели ты не можешь сделать для меня пустяков в такое ужасное время, когда наш ребенок...» «Полно, полно. Я сделаю все, что ты хочешь. Но я ни до кого не дозвонюсь. Все уже спят. Где гусиное сало?» «На камине в детской. Если ты сходишь туда и скажешь Марии...» Я принес гусиного сала и снова лег спать. Еще раз я услышал голос. «Мортимер, мне ужасно жаль беспокоить тебя, но здесь так холодно, что нельзя натереть ребенка салом. Что, если б ты затопил камин? Там все приготовлено, только спичку поднести». Я потащился к камину, развел огонь и уселся перед ним в безнадежном отчаянии. «Мортимер, не сиди на полу, ты простудишься насмерть. Иди ляг!» Когда я собирался лечь, она остановила меня. «Постой минутку. Дай, пожалуйста, ребенку еще лекарство». Я послушался. Лекарство более или менее оживляло девочку, и жена воспользовалась его действием, чтобы натереть ее с ног до головы гусиным салом. Я скоро заснул. Но мне опять пришлось встать. «Мортимер, здесь дует. Я чувствую, что дует. Ничего нет хуже сквозняка при этой болезни. Придвинь, пожалуйста, кроватку к камину». Я сделал это, снова зацепился за коврик и швырнул его в огонь. Миссис МакВильямс вскочила с постели и бросилась спасать его, причем мы обменялись кое-какими замечаниями. Опять я заснул было, но вскоре встал по ее просьбе и сделал припарку из льняного семени. Припарку положили на грудь ребенку и оставили там в ожидании ее целительного действия. Огонь в камине — вещь непостоянная. Я вставал каждые 20 минут и поправлял его, а миссис МакВильямс пользовалась этим, чтобы укорачивать на 10 минут промежутки между приемами лекарства, что ее очень утешало. Время от времени я менял припарки из льняного семени, ставил горчичники и налеплял всевозможные пластыри на свободные места на теле ребенка. К утру дрова все вышли, и жена попросила меня спуститься в сарай и принести еще охапку. Я сказал: «Душа моя, это ужасная возня, а ребенок так хорошо укрыт, что ему должно быть тепло. Не лучше ли наложить еще слой припарок?» И я не договорил, потому что меня перебили. Затем я таскал дрова, а там повалился на постель и захрапел, как может храпеть человек, телесные и душевные силы которого окончательно истощены. На рассвете я почувствовал, что меня дергают за плечо, и внезапно очнулся. Жена уставилась на меня безумными глазами и пыталась что-то сказать. Наконец, когда к ней вернулся дар речи, она произнесла: «Все кончено». Все кончено. Ребенок в испарине. Что нам делать? Господи, как ты меня напугала! Почем я знаю, что нам делать? Ну, обскреби с него припарки и поставь опять на сквозняк. О, идиот! Нельзя терять ни минуты. Ступай за доктором. Сам поезжай. Скажи ему, что он должен приехать, живой или мертвый. Я стащил бедного больного человека с постели и приволок его. Он осмотрел девочку и объявил, что она и не думает умирать. Я несказанно обрадовался, но жена возмутилась страшно. Точно он нанес ей личное оскорбление. Затем он сказал, что кашель ребенка вызван каким-то пустяшным раздражением в горле. Я, признаться, думал, что жена укажет ему на дверь. Но он прибавил, что заставит девочку откашляться хорошенько, и тогда все пройдет. Затем дал ей какого-то снадобья, которое вызвало припадок кашля, кончившийся тем, что у нее выскочила изо рта крошечная щепочка. «У ребенка нет никакого крупа», — сказал он. «Просто она жевала сосновую щепку или что-нибудь в этом роде, и кусочек застрял у нее в горле. Вредных последствий от этого не будет». «Еще бы», — сказал я, — «охотно верю. Сосновая смола очень полезна против некоторых болезней, свойственных детям. Спросите мою жену, она вам расскажет». Но она не рассказала. Она с презрением отвернулась и вышла из комнаты. И теперь в нашей жизни имеется эпизод, о котором мы никогда не упоминаем. С тех пор наши дни текут в глубоком и безмятежном спокойствии. Очень многие женатые люди обладают таким опытом, как Мак Вильямс, и потому автор этой книги думает, что сведения о нем не лишены интереса для читателей.